Глава 44. Полина. Самолет сел во Внуково в 6 вечера. Я поехала сразу домой. К свекрови заеду завтра утром. Сейчас слишком вареная. Так непривычно было возвращаться в Москву. Без детей я чувствовала себя здесь слишком одиноко. Теперь почему-то так. Пора взять себя в руки. Именно на это брала перерыв, оставаясь в Варне. Но все заканчивается. Даже терапия никаких мужчин. Спала, как ни странно, хорошо и спокойно. Мне ничего не снилось и ни о чем дурном не думалось. Время все-таки лечит, как и хороший плотный завтрак с вкусным кофе из кофейни прямо в доме. В холодильнике на моей кухне мышь повесилась. К свекрови я приехала в 11 часов. Мерседес Адама Даниеровича тоже здесь. Не думаю, что он приехал исключительно бывшую жену проведать. Дело, вероятно, серьезное. Честно, я пыталась анализировать, но не могла представить его. Стоп. Я застыла, не донеся палец до звонка. У него есть имя? Я должна снова научиться произносить его без страха, ненависти и обиды. Ровно. Я не смогу улететь на Луну и забрать туда детей. Он... Марат, тем более на свой яростный Юпитер, не снарядит ракету. Значит, нужно как-то жить и договариваться. Главное, чтобы запомнил, следующее нападение на меня может закончиться трагически. Больше не позволю и терпеть агрессию не стану. Я нажала на кнопку видеодомофона. Мама Жанна. Она встречала меня, чуть ли не сбегая с крыльца. Здравствуйте. «Поля, спасибо, что приехала». Она крепко обняла меня и повела в дом. В гостиной стоял смурной старший Загитов. Мне показалось, что он, импозантный и крепкий мужчина для своего возраста, осунулся и постарел. От былой молодецкой удали, которую демонстрировал на празднике по случаю рождения близнецов, не осталось и следа. На лице отражение глубоких забот. Тревожные складки морщин и потухший взгляд. «Здравствуй, Полина», — поздоровался Адам Данияровович. «Спасибо, что прилетела. Не думал, что после всего, что наш сын...» Он сжал руку жены, показывая, что Марат именно их, что они всегда будут связаны через него, что ты откликнешься. «Мама Жанна, объясните, что происходит? Вы плачете?» «Что с Маратом?» «Не знаю. Он ничего не говорит. Он вообще видеть никого не хочет. Всех пос...» Закрыла лицо руками. «Послал». Сухо закончил за нее Адам Даниерович. «Что значит послал? Почему?» Спросила, но сама уже догадывалась. Наша последняя встреча могла стать спусковым крючком для Марата. Я не знала точно, но возможно... Жанна волновалась, что Марат неожиданно пропал, — начал Адам Даниярович. Попросила проверить, не вернулся ли в Москву. «Я приехал к вам домой», — произнес на автомате. Марат застал, только не узнал. Он велел мне убираться. Даже до челюсти дотронулся. «Полина, что с ним случилось? Мы не понимаем, он не в себе». Я молчала. А что мне говорить? Что в пылу ярости их сын чуть не изнасиловал меня? Что разбила ему голову и грозилась выпрыгнуть в окно, если не исчезнет? Вот он и пропал. Не физически, а морально. Загитов, поднявший руку на родного отца, это какой-то другой Марат. «Я же тоже к нему поехала». Мама Жанна тяжело вздохнула. «Ох, Поля, никогда его таким не видела. Никто ему не нужен, ни родители, ни дети, ни друзья, ни работа. Да там вообще...» — посмотрела на меня извиняющимся взглядом. «Знаю, неприятно тебе сейчас будет. Ты прости, что говорю, но как же... Это же тоже внук. Да совсем один остался, ненужный». «О чем вы, мама Жанна?» — хрипло спросила, но догадка обожгла сознание. «Неужели уже родился? А почему один? Почему ненужный? Мать же есть. Неужели отказалась от младенца? Я когда к вам приехала, Марат... Он пьян был и злой такой, совершенно чужой. Ему позвонили, и я услышала только, что ему плевать и на мать, и на сына. Я телефон выхватила, расспросила врача. У него контакты Марата как отца были. В общем, девушка-то... Случилось с ней что-то, я точно не знаю. Ребенка спасти смогли, только один он совсем. Нам никто не отдаст, а Марату и не надо. Ух, только и выдохнула. Затем медленно в кресло опустилась, голова кругом. Марат, Камила, младенец. Я часто думала, что буду чувствовать, когда этот ребенок родится. Все-таки сын моего мужа. Внутри странное ощущение освобождения. Узел зрел, закручивался, сдавливал внутренности, а сейчас развязался. Все, ружья выстрелили, и мы остались живы. Никто не умер. Что не убивает, делает нас сильнее. Жизнь продолжается. Я не понимаю, что я могу сделать. И это было правдой. Я тот еще триггер для их сына. Поль... Он всегда тебя слушал. Твое мнение для него самое важное. Поговори с ним. А он хочет слушать меня? С неверием произнесла. Сомневаюсь. Поль, попробуй. Мама Жанна чуть ли не рухнула мне в ноги. Это была дикость. Мама Жанна, вы что? Принялась поднимать ее. Полина. Адам Даниерович помог мне поднять жену. «На меня доля твоей клиники записана. Я отпишу тебе, только помоги». «Господи, да что вы говорите?» — не выдержала я. «Я попробую. Ничего не обещаю, но попробую». Я поехала в Новую Ригу. Первый раз за много месяцев. Странное чувство. Дежавю вместе с любопытством. Когда в привычное входишь обновленный. Припарковалась на въезде в гараж. В сумке до сих пор лежала связка ключей. Я воспользовалась ей. Дома Марат или нет, выясню по ходу дела. А так? Мне хотелось посмотреть на это место свежим взглядом. Слишком большая боль меня отсюда выгнала. Воспоминания черным обросли. Все изгаженным казалось. А как теперь? Я нахмурилась, рассматривая заросший внутренний двор. Непорядок. Я подошла к парадной двери, стучать не стала, на ручку сразу надавила, не заперта. Мне не понравилось, что я увидела. Вещи разбросаны, на полу осколки от моей нелюбимой вазы, стеллаж завален, а в гостиной сорваны шторы. Я их лично вешала. Это что вообще такое? Еще и алкоголем воняет, а паркет неприятно липкий. «Марат!» — крикнула я. «Ты вообще охренел?» Что он здесь устроил? Горе, блин, заливает. Идиот. «Марат, быстро тащись сюда!» Я не собиралась разыскивать его по комнатам. Пусть сам идет. Шебаршение в кабинете долетело до уха и стремительно пошла на звук. Дернула дверь и буквально налетела на Загитова. Помятый, небритый, заросший. Но Марат все-таки не умел выглядеть жалким. «Полина...» Кадык нервно дернулся. «Это что такое?» — обвела руками беспорядок. «Ты охренел вообще?» Я реально злилась. Как так можно было? Все запустил. Ну, ладно себя, но дом... «Это правда ты, Полина?» Марат не слышал меня, только смотрел во все глаза. Я тоже поняла, что это все пустое, напускное, суетное. Я не за этим пришла. «Да, я». Отошла и устало опустилась на диван. Чуть улыбнулась и постучала по месту рядом. Я совсем забыла, что шла к агрессивному бывшему мужу, который, возможно, окончательно потерял связь с реальностью. «После всего ты приехала», — произнес хрипло. Он подошел ко мне, но не сел рядом. Марат опустился на пол и обхватил мои колени. «Поля, прости меня. Как человека, прости, я обезумел». Меня настолько съедала моя низость, что сдохнуть хотелось. Не тебе, Полина, а мне в окно выходить нужно. Сдавленно закончил. Я, кажется, себя потерял. Только рядом с тобой в себя прихожу, а так...» Горько хмыкнул, сжимая мои ноги, стоя передо мной на коленях. «Куда я сам? На что гожусь?» Марат дотронулась до темных волос. «Как это год нас поменял. Мы оба уже совсем не те. Знаешь, я, когда к тебе ехала, отчетливо поняла, что мы как-то умудрились выжить в черной дыре. Я сглотнула. Я очень разозлилась на тебя. Я ненавидела тебя. Я боялась тебя. Но сейчас этого всего не чувствую. Отпустила. Не знаю, откуда эта уверенность, но я отчего-то не сомневалась, что наша история, шансы, близость — все закончилось. Мы больше не принадлежим друг другу. Марат не посмеет коснуться меня интимно. А мне это совсем не нужно. Я простила Марат. Все простила. Взяла в ладони его лицо, погладила жесткую щетину. «Я не ненавижу тебя. Наоборот, я люблю тебя». Сказала то, что реально испытывала. Но это что-то совсем другое. Отголоски былых чувств. Губы дрогнули, а из глаз катились слезы. «Отпусти меня, Марат. Мы никогда больше не будем вместе. Просто не сможем. Память, она такая. Я никогда не забуду измену и ад, через который прошла. Марат свое унижение и эти колени тоже. Он слишком гордый. Это всегда будет между нами. Давай останемся хорошими родителями нашим детям во имя стольких лет». Марат молчал, а я плакала. Но сейчас как-то иначе, искренне. Это чистые слезы полного освобождения. Марат ловил их подушечками пальцев, растирал и сжимал кулак, зажмуривая глаза. Смирялся, свою боль укрощал, невидимые слезы. Он просто не умел плакать. «Мы останемся родителями. Надеюсь, когда-нибудь и друзьями», — проговорил надломленно. «Обязательно, когда-нибудь», — проговорила и сморщила нос. «Марат, прими душ. Ты пахнешь конем». Он рассмеялся, искренне и заразительно, затем поднялся. Я вызвала клининг и отправилась на кухню. Думаю, Загитов давно ничего не ел. В холодильнике реально шаром покати. Но я нашла пачку пельменей и луковицу. Поставила воду и взялась наводить хоть какой-то порядок в столовой. Тут же и не присесть, и не поесть. Марат спустился как раз, когда выложила пельмени в красивую глубокую тарелку и сдобрила сливочным маслом. Пару брусков в кладовой осталось еще с эпохи моего хозяйства. Свежий, чисто выбритый, но с привычной брутальной темной окантовкой. Белое поло, джинсы, часы и без кольца. Наконец, и Марат его снял. «Мужчина, я узнаю вас», — пошутила с улыбкой и достала из ящика приборы и салфетки. «Ешь и толстей, а мне пора». Марат застыл позади меня, руки на плечи положил, сжал их, но мягко. «Возвращайся домой, Полина. Я оставлю его тебе и детям. Зачем мне столько места? Это все для вас было. Оставайся, я уеду». «Не нужно». Я обернулась, встречая с ним взглядом. «Это слишком. Здесь слишком много воспоминаний. Наших. Слишком разных». «Я тоже не смогу здесь без вас. Продавать будем». Посмотрел остро, но в этом больше не было слепой агрессивной одержимости. «Тебе решать». Дом попадал под раздел имущества, нажитого в браке. Но я не хотела акцентировать на этом внимание. Я ведь сразу сказала, доля Эдема, и я ни на что не претендую. Но теперь у него их две, и это сложнее выкупить или обменять на имущество. «Поль, я напишу дарственную в твою пользу на свою часть клиники. Это все мне не нужно теперь. Не имеет смысла». А я тогда отзову иск о разделе имущества и прикусила губу. Думала, что еще предложить, чтобы сделка была относительно справедливой. Зависеть или быть должной — нет, больше не хочу. Я напишу отказ о взыскании алиментов. Ну а что? Это солидные деньги, если брать все доходы Загитова, да и платить до 18 лет. Может, не переводить лично мне ни копейки, а тратить с детьми и на детей, когда они будут вместе. В остальном я их точно обеспечу». «Перегибаешь», — тихо рассмеялся. «Дети — это святое. Поль, как наши бандиты? Я, блин, вообще даже на них забил. Просто дно». «Скучает. Позвони им». Марат кивнул. Ему стыдно, и я не собиралась добавлять дровишек в этот костер. «Спасибо, Поль. За все спасибо». И голодным взглядом осмотрел простую еду. «А ты не хочешь?» «А я пойду». Поднялась с высокого стула. Марат тоже. Я подошла к нему и, привстав на носочки, поцеловала в щеку. «Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо». Хотела отступить, но он удержал меня и поцеловал в губы. Тот самый последний поцелуй. «Не думал, что когда-нибудь скажу, но будь счастлива без меня». И грустно улыбнулся. «Поезжай к своему сыну», — сжала его руки. «Ты нужен ему». «А наши дети? Я так боюсь их потерять». «Да, я видела это в его глазах. Марат растерян. Он стайное животное, и одному ему сложно решать вопросы, относящиеся к стае. А младенцы вне его компетенции». «С Илем и Лианой я помогу. В остальном учись». Хлопнула по плечу и вышла во двор. Меня никто не догонял, и я никуда не убегала. Светило солнце, небо яркое, в воздухе звенело лето, а я свободная. Теперь точно, да. «Я. Привет», — улыбающийся смайлик. «Я в Москве».